Глава 41. Выйти из светлой кондиционированной комнаты в ангар, пропахший аммиаком, было весьма неприятно. Но, к счастью, мощные турбины, среагировавшие на мое присутствие, за пару минут вытянули неприятный запах, нагнав чуть затхлый, но все же не такой вонючий воздух снаружи. Корабль стоял на своем месте, причем в том же состоянии, в каком я его оставил. Так что, прежде чем отплывать, нужно было его заправить и пополнить боекомплект. К счастью, я не зря поставил систему Enthoros, которая автоматизировала все нужные действия. Мне оставалось только задать количество загружаемого груза и ждать, когда она закончит работу. Система справилась за полчаса, за которые я успел скачать с присланного мне кристалла код, который, конечно же, предварительно проверил на научном модуле на отсутствие хотя бы известных уязвимостей. Отдавать подобное богатство, которое и так, по заверениям козла, будет раскупаться словно горячие пирожки, кому-то еще на проверку было бы весьма глупо, поэтому пришлось обойтись минимумом. «Что же, пора проверить его в действии», — решил я, садясь в кресло пилота и осматривая экраны, на которых зеленым светилось состояние всех систем. «В путь. Почему я захотел проверить его на Хаторе? Очень просто. До систем Гетнов было непросто добраться. К тому же я собирался бить наверняка, чтобы хоть как-то минимизировать то, что я принес в галактику. Сотни триллионов жителей систем, которых уничтожили Гетны, чтобы очистить захваченные не без моего участия планеты, не давали мне спокойно жить, постоянно напоминая о цели, которую я когда-то поставил перед собой. Пусть убитых было не вернуть, но поспособствовать дальнейшему нераспространению заразы, которые являлись Гетны, я мог, поэтому и начал осуществление первой части плана с Хатора. Ведь если Гетнов лишить такого богатого источника галладиума, то у них точно возникнут проблемы с энергетическими стержнями для прыжковых двигателей. А это помешает им атаковать и активно перемещаться по галактике. Чем не отличная палка в колеса их деятельности? Воодушевившись этими мыслями, я сразу направил корабль на глубину в 10 километров. Туда, где вероятность встретить аквагетнов была близка к 100%. «Активное сканирование. Корабль обнаружен», — сообщил ИИ, когда спустя пару часов активных поисков с максимальным сканированием по всем диапазонам я нашел на свою пятую точку приключений. Я увидел появившиеся на экранах рубки силуэты трех эсминцев-аквагетнов и десятки кораблей сопровождения. Едва меня обнаружили, как роботы тут же бросились в бой. «Запустить код», — приказал я, пока расстояние не сократилось и они не выпустили торпеды. «Выполняю», — тут же среагировал ИИ на заранее сформированную команду, и тут же сигнал распространился по всем доступным диапазонам. В конце каждого сообщения я вставлял последовательность, которую передал мне Игорь Танец. С помощью нее, как он заверил, я подписывал каждое переданное сообщение мастер-ключом Гетна, стоящего на высокой степени иерархии роботов, так что они должны были подчиниться. Сами же сообщения были просты и незамысловаты. Главное, все они кодировались и декодировались кристаллом, который содержал в себе, кроме мастер-ключа, еще и дешифровщик. «Приказываю не атаковать меня, подчиниться, выполнять все приказы, закрыть другие каналы связи, кроме моего». Затаив дыхание, я ждал. Прошла минута, другая, а предупреждения от ИИ о торпедной атаке все не было. Аквагетны лишь приблизились и зависли рядом, словно почетный эскорт, не делая ни малейшей попытки на меня напасть. «Отойти на 200 метров влево», — приказал я, и они послушно подчинились. «Работает». Я с недоверием относился ко всем заявлениям Игоря Танца, особенно когда тот повел себя нечестно. Но тут козел не обманул. Гетны действительно подчинялись приказам, подписанным мастер-ключом. «Что же?» — я потер руки. «Тогда пора на рыбалку. Выловлю всех, кого только смогу». После чего обратился уже к своему эскорту. «Перейти на канал связи 0101-1212. Призвать всех, кто есть рядом». Подписав и это сообщение, я перешел на закрытый канал, указанный в сообщении, чтобы не транслировать код по всем диапазонам, как делал до этого. Через час возле меня на расстоянии 10 километров, словно облако сардин, клубилось огромное количество эсминцев и разведчиков. Каждый прибывший корабль я заставлял сливать мне базу данных и записи журналов, чтобы ознакомиться с ними позже. И только после этого занять место в строю. Когда кораблей стало более чем достаточно, я решил проверить их огневую мощь, а заодно закрыть вопрос с фракцией, которая меня кинула на 1,5 миллиарда. Я знал, где находятся их ангары, так что ослабить так досадивших мне крестонцев было делом чести. Приказав всем кораблям следовать за мной, я поплыл в сторону бездны. В то, что мы подойдем незамеченными, я не верил. Слишком много было кораблей аквагетнов, чтобы эту угрозу просто так проигнорировали. И правда, сначала я с помощью датчиков передовых разведчиков обнаружил развернутый плазменный щит, защищавший доки, а затем множественные сигнатуры кораблей, которые выплывали из шлюзов на защиту своего дома. «Атаковать по этим координатам!» Разослал я известные мне данные о местонахождении крестонцев, причалов, кораблей или просто ангаров. Конечно, не все, но что мог, я достал, воспользовавшись данными с черного рынка, которыми приторговывали другие фракции. Стоило только сделать соответствующий запрос и предложить хорошую цену, как тут же посыпались предложения. Отдав приказ уничтожить всех, я тут же убрался подальше, чтобы, не дай бог, мои сигнатуры случайно не засекли. И хотя сделать это было бы проблематично из-за гигантского клубка кораблей аквагетнов, но подстраховаться стоило. Поэтому, затаившись и переведя корабль в режим наблюдения, я стал ждать, сильно надеясь, что меня не обнаружат. Ведь после подобного выпада, если о моем участии вдруг узнают, лучше никогда больше не появляться на Хаторе. Большие проблемы будут гарантированы. Получив прямой приказ, роботы кинулись в атаку, не рассуждая и не заботясь о собственной сохранности. Так что первый же натиск просто смел силовой щит, выставленный Торговой Федерацией, оставив выплевывающие из ангаров корабли один на один с беспощадными роботами, которые, не жалея сил, отстрелив все торпеды, ринулись в бой на средних и ближних дистанциях, где были весьма сильны за счет своей маневренности и вооружения. Я стал замечать, как сигнатуры кораблей фракций, отмеченные на моих экранах дружественным зеленым цветом, стали тухнуть. А мельтешивших красных точек роботов меньше не становилось. Сказалась численность собранного мной войска. Бой не продлился долго. Всего час спустя аквагетны замерли на месте, расстреляв все указанные мной ангары, нанеся огромный ущерб инфраструктуре бездны. «Отходим», — послал я приказ на том же закрытом канале. И стал уводить свою армию на глубину, подальше от разрушенного города. Не успел я отплыть и на пару километров, как внезапно целый десяток кораблей слева просто исчез с экранов сонаров, а в уши ворвался такой знакомый звук. «У-и-у-у-и-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у-у стала крушить мое войско, разваливая на части несопротивляющихся аквагетнов. Подобное варварское отношение меня возмутило, поэтому в ответ я послал тот же сигнал высокой частоты. «Уи-у! Уи-у!» Гиганта Хайдер, а это был именно мой недавний знакомец, поскольку вряд ли я нашел бы второго монстра таких же размеров с голосом той же тональности, к тому же недалеко от бездны, продолжил уничтожать корабли роботов, и только тогда, когда я выплыл и встал между ним и своей армией, он остановился, несколько раз послав новые сигналы, которых я раньше не слышал. «Уй-ю! Уй-ю! Уй-ю-ю!» «Блин, и что бы это значило?» Я не знал и не мог знать значение этих сигналов, и поскольку он реагировал только на тот, что я посылал ранее, просто в разной тональности и силе, то его я и повторил с еще большим уровнем звука. Только после этого он успокоился и подплыл ближе, не поворачиваясь боком к висящему неподвижно облаку аквагетнов, весьма значительно им же и прореженному. «Уй-ю! Уй-ю!» Он несколько раз повторил сигнал, но ответить было нечем, поэтому я лишь дал знать, что не приветствую уничтожение моих захваченных роботов. Затем поплыл дальше. Моим планом было подчинить еще большее количество судов, пока роботы не поняли, что происходит. Дальше я собирался снять с кораблей самые ценные модули. Их же заставить потом потопить друг друга, очистив таким образом океан от машин. Это тот минимум, что я мог сделать своими силами. Плавая на больших глубинах и заставляя роботов привлекать собратьев, я вскоре восстановил численность своей армии, а к концу дня увеличил ее вдвое, захватив даже 3 фрегата. Все это время за мной незримой тенью скользил гигант Хайдер, который лишь наблюдал, как вокруг меня растет армия аквагетнов.